Механизм положительного стимулирования выработали быстро, на лету, но в разумных пределах, ограниченных ведомственной спецификой. Членам команды пообещали выдать подъемное пособие, как при нормальном переводе, к другому месту службы. Закрывать по 30 суток боевых за месяц. По итогам работы команды выплатить премию в размере от 10 до 40 должностных окладов и окладов по ВЗВ. Выдать каждому по 3 полных укладки на выбор. На неделю вперед выдавать на каждого двойную спецназовскую норму номер 9, Сухпай. Обеспечить всех комплектами связи Кенвуд. По окончании выполнения задач комплекты списать и оставить в личном пользовании членов. В случае особых успехов деятельности команды обеспечить каждого члена жилплощадью по месту проживания семьи, либо в населенном пункте, где располагается ППД их частей. Для самого Иванова был предусмотрен отдельный стимул – трехкомнатная квартира в Москве и генеральская должность в Центральном управлении. Даже намекнули, кого конкретно из ныне здравствующих генералов подвинут. Вот, вроде бы не слабо, но пока что все в проекте. Для тех, кто не в курсе, поясняю, выбить что-либо у тыловиков и финансистов для какого-то там временного подразделения и в обычном порядке – проблема. А если сверх нормы и не стандарт, ну, очень большая проблема. Тыловики – хитрые товарищи, упорно игнорируют такие вот временные единицы, надеются, что они скоро самопроизвольно рассосутся или всех поубивают, и никому ничего давать не нужно будет, и держатся при этом, как герои-панфиловцы, типа ни шагу назад, отступать некуда, позади склад и касса. Сергей Петрович, что вы мычите? Я жду конкретного ответа. Механизм работает или как? Механизм, видимо, работает, но пока что со скрипом и большими задержками. Однако мы к такому положению вещей привыкшие. И само по себе это ничего не... Ага! Представитель воинственно нахмурился и молниеносно обнажил золотой паркер. Саботаж! Так я и думал. А ну, кому там служить надоело? Если желаете вконец осложнить мне существование, извольте, я дам фамилии основных негодяев. Смиренно потупился Иванов. Не понял. Паркер хищно завис над листком качественной финской бумаги и с сомнением качнул пером справа налево. «Что там за дела такие?» «Вы ворветесь, как бегемот, в ювелирный бутик, шашкой помашете, а потом уедете обратно. А мне с ними жить. Мне же потом ни одной пуговицы не выдадут на этом армейском складе. У них же корпоративная спайка. Это мафия. Вы человек конкретный, ответьте объективно. А что там у нас насчет борьбы с мафией?» «Мафия бессмертна». Витя заметно погрустнел. Сразу все схватывает в лед. Даже пару секунд для анализа не нужно. Вот что значит государственный муж. Насчет борьбы, ничего у нас там. И что же теперь делать? Я же понимаю, нет конкретного стимула, нет работы. Ха, обходные пути имеем? Безусловно. Иванов это по-свойски подмигнул. Дайте команду, пусть вам все сюда доставят. Лично вам. А потом дайте команду. Пусть спецгрузом в Ханкалу, на мое имя, а мы заберем. Из Ханкалы сюда? Ага. Отсюда в Ханкалу? Вы удивительно тонко вникаете в суть. Да ладно вам прикалываться. Ай-яй-яй. И без того румяные щеки представителя стали багровыми. Вот дела. Черти что, какой-то анонизм получается. Туда-сюда обратно. О боже, как приятно. По-другому никак. Ну, разве что вы лично удостоите нас своим визитом. И на месте... Ну уж, фигушки! Витя с поразительной ловкостью соорудил кукиш и ткнул им в окно. Дескать, не конкретно Иванову, а так, в качестве наглядного пособия для общего пользования. Уж лучше вы к нам. В принципе, лично для меня никаких проблем. Вертолеты казенные, солдаты бесплатные. Пусть возят, грузят. Заметано. Договорились. И на будущее поел каждую декаду таким же макаром. Иванов опять подмигнул. Да куда от вас денешься? Паркер представителя так и нашел себе дело. Стремительно черканул пару строк на хорошей бумаге. Вот, забудьте об этой проблеме. Считайте, она уже решена. Так, по организационным у нас все. Считаю, что видеться раз в 5 дней нецелесообразно. Воспользовавшись ситуацией, слегка обнаглел Иванов. Личного борта у меня нет, так что Ханкала Моздок Ханкала как раз минус 1 рабочий день. Нам оно надо? Но мне нужно держать руку на пульсе. Хотя, разумеется, терять время в ситуации, когда каждый день на счету. Как лучше? Раз в декаду приурочим к отправке пайка. Как раз и сопровожу, чтобы не поперли чего по дороге. Резонно. А если вдруг что-то срочное? Вы же понимаете, мы не можем пересылать нашу тему по шифрованной связи. А у вас GSM, вконец оборзевший Иванов, бесстыдно ткнул на 2 мобильника, торчащие в подставке на столе. А у вас? У меня дубль пусто. Мне вообще не по деньгам. Да и не надо. До сего момента как-то не нуждался. Ну вы гость, Петрович. Представитель восхищенно покачал головой. Оценил лихость собеседника. Нате, пользуйтесь. У меня тут оборудована компактная станция спутниковой связи. Так что добьет из любого угла. Если оправдаете доверие, подарю совсем. Это того стоит. Один из мобильников перекочевал в нагрудный карман Иванова и тотчас же обиженно запеликал, словно сетуя на свою незавидную судьбу. «Сутки, не отвечайте! Я перезвоню всем своим, скажу, чтобы забыли этот номер. Дайте вам запасную карту. Общаться только по делу. Следующую карту покупайте сами. Договорились?» «Спасибо, с вами приятно работать». «Не подлизывайтесь! Вы не представляете, какой я сатрап! Впрочем, будет повод, увидите! Да, кстати!» Я хоть и сатрап, но польза от меня имеется. Вот у вас там Лиза Васильева есть. Так вот, комплект спецтехники, которому она придана, вам подбирали лично по моему указанию. Так что все, что у вас есть хорошего, этим вы обязаны лично мне. Цените. Без моего вмешательства вам жучка паршивого не выдали бы. Спасибо, ценим. Спасибо за спасибо. Итак, по организационным у нас все. Теперь да. Очень хорошо. Давайте к делу. А то вам еще в прохладный надо. Итак, вернемся к нашим баранам. Если будет позволительно, это квота о резидентуре. В целом, у Иванова сложилось о Вите хорошее впечатление. Нормальный парень, целеустремленный, пробивной, гибкий, без вельможного чванства. В общем, такие как раз и двигают историю. В какую сторону они ее двигают, это уже другой вопрос. Это мы потом узнаем, когда через 20 лет рассекретят ряд документов. Надо этого еще дожить надо. А вот сейчас, сию минуту, представитель Иванову нравился. Подлечить один пунктик, вообще цены бы ему не было. Пунктиком Вити была резидентная сеть и на разведок на Кавказе. Наша задача — выявить и уничтожить. Вот так примерно была обозначена цель создания команды. Потому что от них исходит основная угроза. Они наносят основной ущерб. Это они там все время баламутят. Выдвигая идею создания команды, Витя руководствовался простым, практическим соображением. Есть резидент, значит есть и сеть. Сам по себе без сети резидент как нуль без палочки. А в числе агентов обязательно должны быть завербованные военные, либо сотрудники спецслужб. Вот с них и надо начинать, что называется, изнутри. Иванов, потомственный контрразведчик, с солидным стажем оперативной работы, в сторону иностранных резидентов дышал ровно. Он считал так. Безусловно, Кавказ всегда был и остается местом средоточения конфликтных интересов ряда стран. Допустим, Турции, Ирана, Арабских Эмиратов и вездесущей загребущей Великобритании. Естественно, они ворон не ловят, и присутствие их разведок здесь даже не обязательно доказывать. Можно воспринимать это как аксиому. И, понятное дело, уж коль скоро они тут присутствуют, то обязательно каким-то образом функционируют во вред Российской империи. Хотя бы для того, чтобы оправдать свое присутствие, показать хозяевам свою нужность. Другой вопрос. Степень вредности и приносимого ущерба. Иванов не понаслышке знакомый со многими крупными делами последних лет. Мог бы с цифрами в руках в 2 счета доказать продвинутому представителю, что наибольший вред мы наносим себе сами. Тут все просто и старо, как мир. Люди получают нищенское жалование, хотят жить лучше и морально готовы на служебные преступления ради денег. Как показывает практика, происходит это на примитивно-бытовом уровне и зачастую без участия всяких там вредоносных разведок. Военные продают оружие, боеприпасы и сослуживцев в рабство обычным местечковым бандитам, а не каким-то хитромудным резидентам. Тем же бандитам, только может быть рангом повыше, старшие чины за хорошие бабки сливают нужную информашку. Всей этой дрянью с переменным успехом и занимаются контрразведкой ФСБ, и пока что ни одного резидента не выловили. Всплывают иногда мелкие рыбешки под видом журналистов, всяких там хуйло-трастовцев и так далее. Вывод же прост. Кормить нормально надо, они не будут гадить. Представитель, однако, обозначил свою компетентность в этой части проблемы. Да, мы сами главный резидент, но... Но тут же дал понять, что цель создания команды родилась не спонтанно. Тут присутствует стройная система, и резидентов ловить мы все же будем. Вот так. Иванов, человек мыслящий и дальновидный, ничего доказывать не стал, поскольку почти сразу сформулировал для себя основную мотивацию представителя. Скромненькие ушки этой мотивации едва заметно торчали из-за внушительных габаритов официального обоснования намечающегося мероприятия, и с первого взгляда, разумеется, видны не были. Но человеку, пожившему и местами неглупому, нетрудно было сделать вывод. Конкретный парень Витя, попросту говоря, хотел на данной миссии конкретно приподняться. Замшелый неповоротливый монстр ФСБ со своей ведомственной составляющей, военной контрразведкой, напрягается сутками напролет, тратит огромные средства и людские ресурсы в деле борьбы с мировым шпионажем. Итоги, сами знаете, практически нулевые. А тут раз, свалился откуда-то молодой красавец, весь из себя такой продвинутый и продуманный, предложил нестандартный подход к проблеме и при минимальных затратах выдал на гора результат. Надо ли напоминать, что в нынешней президентской команде каждый член оценивается по конкретным результатам своей деятельности? Не надо, это и так всем известно. Известно также, откуда обычно приходят члены этой команды. Витя исключением не был. Такие люди на виду, шило в мешке не утаишь. Будучи человеком в миру компетентным по вопросу дня, он не стал искать каких-то нетривиальных возможностей заявить о себе, а попросту копнул в знакомой сфере и напоролся на перспективную, с его точки зрения, разработку. В случае успеха эта разработка сулила весьма неплохие политические дивиденды. Да что там неплохие? Давайте оперировать понятиями представителя, конкретно фантастические дивиденды. В случае неудачи риск был минимальным, поскольку присутствовала спасительная ссылка на всю ту же ФСБ. Да, я пытался, но... Сами понимаете, если такая махина не справляется, то что вы от меня хотите? Какого-то бывшего майора с какой-то паршивой маленькой командой военных разбойников? Слабого, глухого и слепого побьет каждый. Преступно быть слабым. Пора показать, что у нас есть глаза и уши, и... крепкие, острые зубы. В числе прочих аспектов наша основная задача – показать ворогам, что мы щи не лаптем хлебаем, ездить на своей шее не дадим и способны оказать достойный отпор их проискам. А вот это совсем не конкретно. Это на тебя не похоже. Такие пошло-общие, избитые фразы. С некоторым огорчением подумал про себя Иванов. Сказал бы конкретно, наша задача – обоснованно подтвердить лозунг хозяина. Никакие мы не оккупанты. И об имперских амбициях понятия не имеем. Мы вообще воюем не с чеченским народом, а с международной экспансией, мощной, хорошо организованной и богато проплаченной. Мы изобличим резидентскую сеть, а хозяин за это нас крепко полюбит. Точнее, конкретно тебя он полюбит. Мы-то тут сбоку припека. И попрешь ты тогда наверх, полным ходом. Глядишь, скоро совбезом командовать будешь. В общем, по основным аспектам мы определились. Сказал в завершении представитель. Да, времени прошло немного, но поскольку ощутимого результата пока что нет, думаю, следует проявлять в этом вопросе некоторую гибкость. Не зацикливаться на направлении, не бить лбом в стену. Не понял? Иванов не поспевал за быстротой мысли своего оперативного начальника. Ну, пусть наши люди пока работают в том же направлении, а вы тем временем ищите подходы с другой стороны. Какие проблемы? Не получится отыскать нити у нас, Зайдем с тыла. Но позвольте. Иванов был откровенно поражен таким легковесным подходом к делу. Ваш принцип комплектования команды основан на чем? На неординарных качествах ее членов, предоставляющих им доступ к неформальной, так сказать, низовой информации внутри среды. Разве не так? Да, он основан. Гордо тряхнул головой Витя. И что с того? Но для работы, как вы выразились, в тылу, нужны совсем другие люди. Наши разбойники в данном случае совершенно неуместны. Нужна глубокая, хорошо проработанная агентура, опытные оперативники. Оперативники! Оперативники! Хе! Но и много они наработали, ваши оперативники. Назовите мне хоть одну успешную операцию за последние 10 лет. Молчите. Правильно, нет такой операции. Мой принцип верен по всем статьям. Мы отобрали действительно неординарных личностей, годных для работы во всех направлениях. И напрасно вы так о своих людях. Я вам намекну. Есть такой старый неформальный принцип. Чтобы поймать одного разбойника, нужен другой разбойник. Видока, помните? Вот-вот, оно самое. В общем, поезжайте и потихоньку заходите с тыла. И помните, я умею быть благодарным.